Глава 71. Похолодев от ужаса, Консуэла выскочила из кареты, догнала Иосифа и украдкой сжала ему руку, давая понять, чтобы он отошел с ней подальше от остальных. Когда они опередили других на несколько шагов, она чуть слышно проговорила: «Мы погибли, если не убежим сию же минуту. Люди эти грабители и убийцы, я только что убедилась в этом. Ускорим шаг и бежим от них, куда глаза глядят, им зачем-то нужно обманывать нас». Иосиф подумал, что страшный сон расстроил воображение его спутницы. Он едва понимал, что она говорит. Сам он чувствовал какую-то непривычную вялость, а резь в желудке указывала на то, что к выпитому накануне вину хозяин харчевни подмешал какие-то вредные и опьяняющие снадобья. Иосиф знал, что пил не настолько больше обычного, чтобы чувствовать себя таким сонным и ослабленным. «Дорогая синьорина», — ответил он, — «вы во власти какого-то кошмара, и когда я слушаю вас, кажется, я и сам поддаюсь ему. Но даже если бы эти славные люди были бандитами, как вы себе вообразили, скажите, на какую богатую добычу они могут рассчитывать, захватив нас?» «Не знаю, но мне страшно. Вот если бы вы, как я, своими глазами видели убитого человека в той самой карете, в которой мы едем». Здесь Иосиф не мог не рассмеяться. До того это утверждение Консуэла в самом деле походило на галлюцинацию. «Ах, да неужели вы не замечаете того, что они обманывают нас и везут к северу, оставляя и Пассау, и Дунай позади?» — с жаром продолжала она. «Посмотрите, где солнце, и обратите внимание, по какой пустыне мы едем, вместо того, чтобы приближаться к большому городу». Справедливость этих замечаний поразила, наконец, Иосифа, и он стал выходить из того, можно сказать, летаргического спокойствия, в какое был погружен вначале. «Ну что ж, идемте», — сказал он. «А если они против воли захотят удержать нас, мы сразу поймем их намерение. А если нам не удастся ускользнуть сейчас, то не теряйте хладнокровие, Иосиф, слышите? Нужно будет перехитрить их и улучшить другой момент». Тут она потянула его за руку и, притворяясь, будто хромает еще сильнее, чем вынуждали ее больные ноги, устремилась вперед. Не успели они сделать и 10 шагов, как их окликнул господин мэр. Сначала дружеским тоном, затем более строго, а так как они не обращали на него внимания, вслед им полетела грубая брань остальных спутников. Иосиф оглянулся и с ужасом увидел пистолет, направленный на них бежавшим сзади возницей. «Они убьют нас», — сказал он, замедляя шаг. «А разве мы еще на расстоянии выстрела?» — хладнокровно спросила Консуэла, увлекая его вперед и пускаясь бегом. «Не знаю», — ответил Иосиф, стараясь остановить ее. «Поверьте мне, нужный момент еще не настал, они выстрелят в вас!» «Остановитесь, или я уложу вас на месте!» — крикнул возница, догонявший их с пистолетом в вытянутой руке. «Теперь надо брать смелостью», — сказала Консуэла, останавливаясь. «Делайте, Иосиф, и говорите то же, что я». «Эх, черт возьми!» — громко воскликнула она, оборачиваясь и смеясь с апломбом хорошей актрисы. «Если бы больные ноги не мешали мне бежать дальше, я показал бы вам, что над нами подшутить не удастся». Глядя на смертельно бледного Иосифа, она притворно громко расхохоталась и, указывая приближавшимся к ним другим спутникам на его испуганную физиономию, закричала с прекрасно разыгранной веселостью. «Он поверил, бедный мой приятель, поверил, ах, Беппа! Я не считал тебя таким трусом. Но, господин профессор, взгляните-ка на Беппа. Он в самом деле вообразил, что в него хотят всадить пулю». Консуэла нарочно говорила по-венециански, чтобы веселым тоном сдержать пыл парня с пистолетом, ни слова не понимавшего на этом наречии. Господин мэр тоже притворно рассмеялся. Затем, повернувшись к вознице, он сказал ему, подмигивая, что прекрасно заметила Консуэла: «Какая глупая шутка! Зачем пугать бедных детей?» «Мне хотелось узнать, насколько они храбры», — ответил тот, засовывая пистолет за пояс. «Увы, господа, будут о тебе неважного мнения, друг Иосиф», — лукаво проговорила Консуэла. «А вот я не испугался. Отдайте мне в этом должное, сеньор пистолет». «Вы молодец», — ответил майор. «Из вас вышел бы славный барабанщик, и вы, не сморгнув, били бы в барабан, идя на приступ и шагая во главе полка под градом картечи». «О, это еще неизвестно», — возразила она. «Может, и испугался бы, поверя, что этот господин вправду хочет нас убить. Но нам, венецианцам, знакомы всякие проказы, и нас не так-то легко провести». «Все равно это шутка дурного тона», — возразил мэр и, обернувшись к вознице, сделал вид, что выбронил его. Но не так-то легко было обмануть Консуэла, и по тону своих спутников она поняла, что они обсуждали происшедшее и пришли к заключению, что ошиблись, заподозрив ее в желании убежать. Усевшись снова вместе со всеми в карету, Консуэла, смеясь, обратилась к господину Майеру. «Согласитесь, что ваш возница с пистолетом — чудак. Я буду теперь звать его сеньор Пистолет. Однако, господин профессор, сознайтесь, что его проделка не так уж нова». «Милая немецкая шуточка», — заметил Майер. «В Венеции развлекаются остроумнее, не правда ли? А знаете, что на вашем месте, желая посмеяться над нами, проделали бы итальянцы? Они завезли бы карету за первый попавшийся придорожный куст, а сами спрятались бы. И вот мы, обернувшись и ничего не увидев, решили бы, что вас унес сам дьявол. Кто бы тогда остался в дураках? Прежде всего я, еле передвигающие ноги, да и Иосиф тоже. Он пуглив, как корова, что пасется в богемском лесу. Он подумал бы, что его бросили в этой пустыне». Господин Мейер, смеясь над ее ребяческими выдумками, переводил все сеньору Пистолету, который не менее чем он сам забавлялся наивностью гондольера. «О, вы слишком хитры. Мы больше не рискнем строить вам козни», — заявил Мейер. Консуэла, заметив глубокую иронию, пробившуюся, наконец, сквозь веселый отеческий тон мнимого добряка, продолжала, однако, разыгрывать простофилю воображающего себя умником. Прием, применяемый во всех мелодрамах. Но приключение их было спектаклем серьезным. И Консуэла, ловко ведя свою роль, чувствовала, что она словно в лихорадке. К счастью, в таком возбужденном состоянии действуют, а в подавленном погибают. Теперь она была настолько же весела, насколько до сих пор сдержана. И Иосиф, уже пришедший в себя, удачно вторил ей. Притворившись, будто они нисколько не сомневаются в том, что действительно подъезжают к Пассау, молодые люди стали внимательно прислушиваться к предложению отправиться в Дрезден, которое господин Мейер не преминул возобновить. Таким способом они завоевали полное его доверие и дали ему возможность подыскать предлог честно признаться в том, что он без их согласия везет их в Дрезден. И предлог скоро нашелся. Господин Мейер не был новичком в подобного рода похищениях. Произошел оживленный разговор на неизвестном языке между тремя лицами. Господином Мейером, сеньором Пистолетом и Молчальником. Затем они вдруг заговорили по-немецки, будто продолжая начатую беседу. «Говорил же я вам, что мы сбились с пути!» — воскликнул господин Мейер. «Спутники-то наши исчезли! Уже более 2 часов, как они отстали от нас, и сколько я не оглядывался с Косогора, ничего не увидел!» «Я их не вижу», — подтвердил возница, высовываясь из кареты и с унылым видом снова садясь на место. Консуэла еще у первого подъема прекрасно заметила исчезновение другой кареты, с которой они одновременно выехали из Биберека. «Я так и знал, что мы заблудились», — сказал Иосиф, — «но не хотел говорить об этом». «А почему же, черт побери, вы этого не сказали?» — вмешался Молчальник, делая вид, будто крайне раздражен подобным открытием. «Да потому что меня это забавляло», — сказал Иосиф, вдохновленный невинным коварством Консуэла. «Вот смешно, заблудиться в карете. Я думал, заблудиться можно только пешком». «Ну что ж, это в самом деле забавно», — прибавила Консуэла. «А теперь мне бы даже хотелось, чтобы мы оказались на Дрезденской дороге». «Зная, где мы», — возразил господин Мейер, — «я бы тоже порадовался вместе с вами, дети мои. Признаюсь, мне не очень-то улыбалось ехать в Пассау для одного только удовольствия моих друзей. И если мы действительно сбились с пути, то я буду рад воспользоваться этим предлогом, чтобы не простирать дальше нашей любезности к ним». «Право, господин профессор», — заговорил Иосиф, — «поступайте, как знаете, это уж ваше дело. Если мы вам не в тягости, вы по-прежнему не прочь захватить нас с собой в Дрезден, мы готовы следовать за вами хоть на край света. А ты, Бертони, что скажешь на это?» «Да скажу тоже», — ответила Консуэла, — «была не была». «Славные вы ребята», — ответил Мейер, скрывая свое удовольствие под напускной озабоченностью. «Но все-таки хотелось бы мне знать, где мы находимся». «Где бы мы ни были, а надо сделать привал», — заявил возница. «Лошадь совсем выбилась из сил. Ведь со вчерашнего вечера она ничего не ела, а везла всю ночь. Да и все мы рады будем подкрепиться. Вот как раз лесок. Кое-что из провизии у нас еще осталось. Стой!» Въехали в лес, распрягли лошадь. Иосиф и Консуэла с готовностью предложили свои услуги, что было принято весьма благосклонно. Оглобли кареты опустили на землю, и так как при этом положение спрятанного узника стало, должно быть, еще мучительнее, до слуха Консуэла вновь донесся стон. Мэр также услыхал его и пристально посмотрел на Консуэла, желая убедиться, заметила ли она что-либо. Но девушка сумела притвориться глухой и невозмутимой, хотя жалость и терзала ее сердце. Мэр обошел вокруг кареты и, удалившаяся в сторону Консуэла, видела, как он открыл сзади маленькую дверцу, заглянул внутрь потайного ящика, затем закрыл ее и снова положил ключ в карман. «Что, товар не поврежден?» — крикнул мэру молчальник. «Все в порядке», — ответил тот с жестоким равнодушием и велел готовить завтрак. «Теперь», — быстро проговорила Консуэла, проходя мимо Иосифа, — «поступай, как я, и следуй за каждым моим шагом». Она помогла разложить на траве провизию и откупорить бутылки. Иосиф подражал ей, представляясь страшно веселым. Господин мэр с удовольствием глядел, как усердно прислуживают ему эти добровольные слуги. Он любил благо жизни и принялся есть и пить так же, как и его товарищи, с еще большей жадностью и грубыми ухватками, чем накануне. Он поминутно протягивал стакан своим новоиспеченным пажам, а те поминутно то вставали, то садились, то пускались бегом в ту или другую сторону, подстерегая момент, когда можно будет сбежать окончательно, но выжидая, чтобы вино и еда сделали менее бдительными их опасных стражей. Наконец, господин мэр, растянувшись на траве, расстегнул куртку и выставил на солнце свою широкую грудь, украшенную пистолетами. Возница пошел посмотреть, хорошо ли ест лошадь, а молчальник отправился разыскивать на илистом берегу ручья, у которого был сделан привал, подходящее место, где она могла бы напиться. Это послужило сигналом к побегу. Консуэла сделала вид, будто также разыскивает водопой. Иосиф зашел с ней поглубже в кусты, и как только они почувствовали, что скрыты густой листвой, оба пустились, как два зайца, бежать по лесу. В чаще им уже нечего было опасаться пуль. И когда они услышали, что их зовут, то были уже далеко, и решили, что могут без боязни бежать вперед. «А все же лучше ответить», — сказала, останавливаясь Консуэла. «Это рассеет их подозрения и даст нам время убежать подальше». Иосиф отозвался. «Сюда, сюда, здесь вода!» «Источник! Источник!» — кричала Консуэла. И тут, повернув под прямым углом, чтобы сбить с толку неприятеля, они понеслись, как ветер. Консуэла уже не думала о своих больных, опухших ногах. Иосиф преодолел действие зелья, подбавленного накануне мэром в его вино. Страх придал им крылья. Так мчались они минут 10 в направлении, противоположном взятому ими сначала, даже не прислушиваясь к голосам, звавшим их с двух сторон, и вдруг выскочили на опушку леса. Перед ними был крутой косогор, поросший густой травой и спускавшийся к проезжей дороге. А дальше вересковая пустошь с разбросанными там и сям деревьями. «Не будем выбираться из леса», — предложил Иосиф. «Они явятся сюда и с этой высоты увидят нас, куда бы мы ни направились». С минуту Консуэла колебалась, но, окинув быстрым взглядом окрестность, сказала Иосифу. «Лес слишком мал, надолго мы не скроемся в нем. Впереди же дорога и надежда встретить кого-нибудь». «Да это та самая дорога, по которой мы только что ехали», — воскликнул Иосиф. «Смотрите, она огибает холм и поднимается справа к месту, откуда мы убежали. Стоит одному из троих сесть на лошадь, и он настигнет нас, прежде чем мы успеем спуститься». «Это еще неизвестно», — сказала Консуэла. «Под гору бежать ведь легко, а вон там на дороге кто-то едет в нашу сторону. Все дело в том, чтобы догнать его, прежде чем догонят нас. Бежим!» Некогда было терять время на размышления, и Иосиф положился на интуицию Консуэла. Вмиг спустились они с холма и едва успели добраться до первого перелеска, как услыхали у опушки голоса своих преследователей. На этот раз они уже не откликнулись, а снова помчались вперед под защитой деревьев и кустарников, пока не наткнулись на ручей с крутыми берегами, которого не было видно из-за тех же деревьев. Длинная доска служила мостом через него. Беглецы перебрались по ней, а затем сбросили ее в воду. Очутившись на другом берегу, они понеслись вдоль ручья, все время под покровом густой растительности. Не слыша больше голосов, они решили, что враги либо потеряли их след, либо, не сомневаясь больше относительно их намерений, думают, как бы захватить их врасплох. Но вскоре береговые заросли кончились, и путники остановились, боясь, что их заметят. Иосиф осторожно высунул голову из-за последних кустов и увидел одного из разбойников на страже у опушки леса. А другого, вероятно, то был сеньор Пистолет, в быстроте его ног они успели убедиться, у подножия холма, неподалеку от ручья. В то время как Иосиф изучал расположение противника, Консуэла направилась к дороге, но почти тотчас же вернулась к своему спутнику. «Карета», — проговорила она, — «мы спасены. Надо добежать до нее раньше, чем наш враг сумеет перебраться через ручей». Уже не остерегаясь, они устремились к дороге напрямик по открытой местности. Карета во весь опор мчалась им навстречу. «О, боже мой!» — воскликнул Иосиф. «Что, если это вторая карета, та, где едут сообщники?» «Нет», — ответила Консуэла. «Это карета шестериком с двумя форейтерами и двумя кучерами. Говорю тебе, мы спасены. Еще немного мужества». Времени терять было нельзя. Сеньор Пистолет нашел их следы на песке у ручья. Он обладал быстротой и силой дикого кабана. Вскоре он разыскал место, где следы исчезали, и видны были сваи, на которых раньше лежала доска. Он угадал хитрость беглецов, вплавь перебрался через ручей, нашел на другом берегу отпечатки их ног и, следуя по ним, уже показался из-за кустов. Тут он увидел Консуэла с Иосифом, бегущих по вереску, но увидел также карету. Он понял их намерение, но, не имея возможности помешать ему, вернулся в кусты и стал ждать. Крики двух молодых людей, принятых сперва за нищих, не остановили кареты. Путешественники бросили им несколько жалких монет, а форейтеры, видя, что наши беглецы, вместо того, чтобы их поднять, продолжают, крича что-то, бежать у дверцы кареты, понеслись вскачь, стараясь избавить своих господ от такой назойливости. Консуэла, запыхавшись и теряя последние силы, как обычно бывает в момент достижения цели, уже не в состоянии была произнести ни единого звука, а только гналась за всадниками, с мольбой протягивая к ним руки, тогда как Иосиф, уцепившись за дверцу кареты, рискуя сорваться и быть раздавленным, кричал прерывающимся голосом: «Помогите! Помогите! За нами погоня! Разбойники! Убийцы!» Одному из двух путешественников, сидевших в карете, наконец удалось разобрать эти отрывистые слова. Он подал знак форейтеру, и тот остановил кучеров. Тут Консуэла выпустила уздечку другого форейтера, на которой повисла, невзирая на то, что лошадь поднялась на дыбы, а всадник грозил ей хлыстом и присоединилась к Иосифу. Лицо ее, оживленное бегом, поразило путешественников, и они вступили в переговоры. «Что это значит?» — спросил один из них. «Новая манера выпрашивать милостыню? Вам подали, чего же вы еще хотите? Почему не отвечаете?» Консуэла, казалось, готова была испустить дух. Иосиф, задыхаясь, мог только выговорить: «Спасите нас, спасите!» и показал на лес и на холм, будучи не в силах прибавить ни единого слова. «Они похожи на двух загнанных на охоте лисиц», — заметил другой путешественник. «Подождем, пока к ним вернется дар речи». И оба роскошно одетых вельможи посмотрели на них, спокойно улыбаясь, что служило резким контрастом возбужденному состоянию беглецов. Наконец, Иосифу удалось произнести еще раз «грабители-убийцы». Тотчас знатные путешественники приказали открыть дверцы кареты и, спустившись на подножку, стали смотреть во все стороны, удивляясь, что не видят ничего, объясняющего подобную тревогу. Разбойники попрятались, и кругом все было пустынно и безмолвно. Тут Консуэла, придя в себя, заговорила, останавливаясь после каждой фразы, чтобы перевести дух. «Мы бедные странствующие музыканты», — начала она. «Нас захватили незнакомые люди, которые, якобы желая помочь нам, предложили сесть к ним в карету и везли нас всю ночь. На заре мы заметили, что нас обманывают и едут на север, вместо того, чтобы направляться в Вену. Мы хотели бежать, но они пригрозили нам пистолетом. Наконец, они сделали привал вон в том лесу. Тут мы убежали от них и бросились навстречу вашей карете. Теперь, если вы покинете нас, мы погибли. Они в двух шагах от дороги, один здесь, в кустах, остальные в лесу». «Сколько же их?» — спросил форейтер. «Друг мой», — по-французски ответил ему тот из путешественников, к которому обратилась Консуэла, так как он стоял к ней ближе других на подножке. «Знаете, что вас совершенно не касается, сколько их? Странный вопрос. Ваша обязанность — драться, когда я вам прикажу, а считать врагов я вам вовсе не поручаю». «Вы в самом деле хотите для развлечения сделать выпад другой?» — спросил по-французски второй вельможа. — «Но помните, барон, на это надо время». — «Времени надо немного, а ноги мы разомнем. Желаете присоединиться ко мне, граф?» — «Пожалуй, если это вас забавляет». И граф с величавой беспечностью взял в одну руку шпагу, а в другую два пистолета, усыпанных драгоценными камнями. — «О, вы благородно поступаете, господа!» — воскликнула Консуэла в пылу возбуждения, позабыв на минуту свою скромную роль и пожимая обеими руками руку графа. Граф, удивленный такой фамильярностью какого-то ничтожного мальчишки, с годливой усмешкой посмотрел на свой рукав, встряхнул его и с презрением медленно перевел взгляд на Консуэла, а та не могла не улыбнуться, вспомнив, с каким пылом граф Джустиньяни и другие знаменитые венецианцы в былые времена добивались милости поцеловать ту самую руку, чье пожатие показалось сейчас таким дерзким. Отразилась ли в эту минуту на лице Консуэлы спокойная и скромная гордость, столь противоречащая ее убогому виду, или легкость, которой она изъяснялась на языке, бывшем в немецких странах принадлежностью хорошего общества, заставила предположить в ней переодетого юного дворянина, или, наконец, инстинктивно почувствовалась прелесть ее пола, но только выражение лица графа вдруг изменилось, и он улыбнулся ей уже не презрительно, а ласково. Граф был еще молод, красив, и внешность его могла бы показаться ослепительной, если бы барон не превосходил его молодостью, правильностью черт и статностью фигуры. Оба были красивейшими мужчинами своего времени, хотя, возможно, тоже говорили и о многих других. Консуэла, видя, что выразительные глаза молодого барона также с недоумением, удивлением и интересом устремлены на нее, отвлекла внимание обоих вельмож от своей особы, сказав: «Идите, господа, или, вернее, пойдемте, мы будем вашими проводниками». В кузове кареты этих бандитов, как в темнице, запрятан какой-то несчастный. Он лежит, связанный по рукам и по ногам, умирающий, окровавленный, с кляпом во рту. Освободите его! Такое дело достойно ваших благородных сердец. «Клянусь богом, это прелестный мальчик!» — воскликнул барон. «Я вижу, дорогой граф, что мы не потеряли даром время, выслушав его. Быть может, мы вырвем из рук этих бандитов какого-нибудь честного дворянина?» «Вы говорите, они там?» — спросил граф, указывая на лес. «Да», — ответил Иосиф, — «но они разбежались. Если вашим сиятельством угодно будет узнать мое скромное мнение, то нам следует разделиться для нападения. Надо как можно скорее подняться в карете по этому косогору и, обогнув холм, достигнуть его вершины. У самой опушки леса вы найдете карету с узником. Я же в это время проведу господ всадников напрямик». «Бандитов всего трое. Они хорошо вооружены, но когда увидят, что их обошли с двух сторон, не будут сопротивляться». «Совет не дурен», — промолвил барон. «Граф, оставайтесь в карете, и пусть с вами едет ваш слуга. Я беру его лошадь. Один из мальчиков проводит нас и укажет, где остановиться. А я увожу вот этого и своего егеря. Поспешим, а то разбойники, вероятно, на стороже и могут нас опередить». «Карета их не уйдет от вас», — заметила Консуэла. «Лошадь еле жива от усталости». Барон вскочил на коня графского слуги, а тот поместился на запятках кареты. «Садитесь», — сказал граф Консуэла, пропуская ее вперед и сам не отдавая себе отчета в этом почтительном жесте. Однако уселся он все же на заднее сиденье, предоставив ей переднее. Кучера пустили лошадей вскачь, а граф, высунувшись из окна, не сводил глаз со своего спутника, который верхом перебирался через ручей в сопровождении слуги, во время переправы посадившего Иосифа к себе на лошадь. Консуэла далеко не была спокойна за своего бедного приятеля, рисковавшего получить первую же пулю, но горячность, с какой он взялся за это опасное дело, вызывала ее уважение и одобрение. Она видела, как он поднимается по косогору, а за ним следуют всадники, энергично пришпоривая коней. Затем все скрылись в лесу. Вдруг раздались два выстрела, потом еще один. Карета в это время огибала холм. Консуэла, не зная, чем все кончилось, стала горячо молиться. Граф, испытывавший такую же тревогу за своего благородного спутника, сердито закричал кучерам: «Да погоняйте же, канальи, вскачь!»